Глава вторая. Ночной аэродром на окраине Ливии не самое лучшее место для выяснения отношений с Бурченко. Винить его во лжи я бы не стал, он выполняет свою работу, а в ней истинный обман идут рука об руку. Вопрос в том, работает ли он в интересах самого себя или страны? Чье это было решение так подставить веренную ему группу? «Рот на замке вы так и не научились держать, Морозов?» Ехидно улыбнулся Андрей Викторович, уходя к машине. «Мы не закончили, товарищ Бурченко», — громко сказал генерал Ждунов. «Тогда предлагаю закончить. Не то время и не то место». «Перестаньте, Бурченко, хватит этих игр! Кто вам отдал приказ применять оружие? И кому вы его еще передали?» «Прошу меня извинить, товарищ генерал-лейтенант. В операции моего ведомства вы не можете быть посвящены. Вы хотите поговорить? Поехали!» Предложил Бурченко сесть в машину Владимиру Васильевичу. Генерал-лейтенант посмотрел на нас и еще раз пожал каждому руку. Пройдя мимо Бурченко, он с неким презрением взглянул на него. «Я на минуту и поедем», — сказал Андрей Викторович и подошел к нам. «Слушаем вас», — произнес Морозов. Бурченко картинно сплюнул в сторону и снял каску. «А вы ссыкуны, товарищи летчики. Боитесь ручки замарать? Идеалисты, я посмотрю», — произнес Бурченко. «У нас есть голова на плечах, Андрей Викторович. Ситуация не требовала нашего вмешательства», — ответил я. «Да, а вы теперь это семьям ливийских летчиков скажите, которые погибли. Вы одним залпом ракет могли бы уничтожить половину хорнетов». И дальше Андрей Викторович начал нести чушь про то, как мы должны были победить американцев в бою, сбить их, показать, где раки зимуют и прочее. Тем самым мы бы проявили полную солидарность с ливийским народом. «А вы, Андрей Викторович, в бою участия не принимали, зато находились на командном пункте, верно?» – спросил я. «Ты что, меня допрашивать вздумал?» «Нет, просто с такой системой ПВО, которая стреляет по каждому воробью и не может отличить группу беспилотников от самолетов, можно было бы навсегда остаться либо в пустыне, либо на дне залива». Бурченко запыхтел. Возразить что-то против ошибок ПВО ему было нечего. «Применение беспилотных летательных аппаратов еще нужно доказать», — ответил Андрей Викторович. «А-а, вы еще объективный контроль запросите у матрасников», — добавил остроты нашему разговору Николай. Но никак не может он промолчать. «Морозов, вы продолжаете открывать рот, когда не надо. Не имейте больше такой привычки». Он хотел сказать, что найти в водах залива обломки беспилотников будет трудно. От себя добавлю, что ничего бы наше вмешательство не изменило. Только бы еще больше усилили конфронтацию с американцами, — тихо сказал я, но Андрей Викторович был при своем мнении. Отвечать он не стал. Развернулся и пошел к машине. «Кстати, Родин, насчет Ветрова вопрос решился, и без моего участия!» — крикнул он, садясь на заднее сиденье УАЗа. «Все же от любви до ненависти между нами и Бурченко один шаг. Теперь думай, что же там с Пашей решили. И главное, когда успел он узнать. Хотя это могло решиться заранее». «Серег, а что там с твоим любимцем Ветровым?» — спросил Белевский. «Да происхождение его не нравится особистам. Думают, что Павел хотел угнать самолет». Реакция моих товарищей была однозначной. Пару минут они только улыбались и смеялись, строя фантастические теории для обвинения Ветрова. «Ну дает. А че не авианосец угнать? Сразу со всеми самолетами!» — сказал Морозов, снимая с себя подвесную систему. «Смотри, не скажи это при Бурченко, а то и тебя под подозрение возьмут!» — посмеялся Белевский. На фоне всех разборок как-то и пить перехотелось. Глаза начинали уже слипаться, а вот куда нам теперь? Неизвестно. «Серый, а мы спать сегодня будем?» — спросил у меня Морозов. «Да, вон один ящик, вон другой», — ответил я. «А-а, мы уже разок поспали на ящиках. До сих пор ощущаю позвоночником мягкость этой деревянной шконки», — проворчал Саня Белевский, прогибаясь в спине. На наше счастье, генерал Ждунов распорядился доставить нас в одну из гостиниц, где уже проживали советские специалисты. Снаряжение сразу погрузили в вертолеты, которые стояли под крышей ангара. Автомобиль нам выделили старенький микроавтобус РАВ, который уступал по комфортности даже машине скорой помощи. Кресла в салоне были недостаточно закреплены, а обшивка сидений полопалась. Но мы народ не гордый. Водитель доставил нас в место назначения быстро. Не помню, сколько было времени, когда я после принятого душа упал на кровать и уснул. Наутро за нами снова приехал тот же РАФ. Проезжая по окраинам столицы, никаких разрушений мы не обнаружили. Водитель рассказал, что основной удар пришелся по системе ПВО. Кое-что американцам удалось вывести из строя, но критичными эти потери не выглядят. «А что с ливийскими летчиками?» – спросил я. «Ходят слухи, что четверо катапультировались. Нашли живым только одного», – ответил водитель, поправляя панаму афганку. «А потери какие?» – поинтересовался Морозов. «Раненые были в военном секторе аэропорта. Там же и два самолета на стоянке взорвали, и ангар с какими-то тряпками, ненужный в общем. Еще нормально отделались ливийцы. А правда говорят, что и наши летчики летали». Выходит, получилось у Бурченко сохранить в тайне данный факт. Даже советские специалисты не все в курсе. В гостинице, где мы ночевали, никто не понял, какой у нас род деятельности. «Врут! Это не наше дело. Может, с авианосцы летали?» – ответил я. Водитель не стал дальше расспрашивать, да и мы добрались до места назначения. Привезли нас к контрольно-пропускному пункту. Только через 40 минут вышел ливиец в черной форме и забрал нас. «А что это за место?» – спросил я, когда мы пересекли КПП. «Центральный командный пункт ПВО. Сегодня здесь все командиры. Ваши тоже», – ответил ливиец. Его русский язык звучал гораздо лучше, чем у большинства его соотечественников. Сама форма показалась мне странной. Я такую ни у кого в Ливии не видел. На входе в помещение командного пункта нас проверять не стали. Охрана же смотрела на парня в черном с опаской. Возможно, он служит в Мухабарат Эль-Джамахирия, ливийском аналоге КГБ. Войдя внутрь, мы достаточно долго спускались вниз и шли по лабиринтам коридоров командного пункта. Здесь было достаточно свежо, шум вентиляции был минимальным, а через открытые двери помещений можно было увидеть заспанных ливийцев. «Вам сюда, располагайтесь. Мне нужен Сергей Родин». И ливиец показал комнату моим товарищам, где им ожидать. В большой комнате уже сидело порядка 10 человек в летном обмундировании. Сначала я подумал, что ливийцы уже изучают новые полетные задания и делают пометки в планшетах, но нет, обознался. Кто-то читает, кто-то телевизор смотрит, а кто-то и вовсе решил позавтракать. В зале боевого управления было много людей. Несколько ливийских офицеров сидели за рабочими местами, прильнув ухом к телефонным трубкам. Рядом с ним и наши военные в светлых комбинезонах без знаков различия. В центре зала вокруг большого стола собрались ливийские офицеры и несколько наших специалистов из группы советников. Здесь же и полковник Хафтар. Рядом с ним еще один достаточно молодой человек в черной форме. Такую я видел когда-то на Муаммаре Каддафи на архивных кадрах по телевизору. «Похож на вашего лидера, не родственник случаем?» – шепнул я моему сопровождающему, указывая на молодца. «Нет, старшему сыну его превосходительства только 15 лет». «Ваш коллега, значит?» – спросил я, но ливиец более не склонен был отвечать. Я посмотрел на планшет воздушной обстановки. Информация на него наносилась вальяжно. Планшетисты зевали и нехотя обозначали местоположение американских авианосцев. Генерал-лейтенант Владимир Васильевич Ждунов оказал мне внимание, подозвав к себе и объяснив, зачем меня позвали. «Обыкновенный разбор. Плюс начальник штаба ливийской армии хотел бы выразить лично всем вам благодарность». Только Ждунов договорил, как халифа Хафтар отбросил все дела и направился ко мне. «Мархабан, как добрались?» – поздоровался полковник. «Масса Аль-Хаир. Быстро и по холодку», – ответил я. Один из ливийцев в синих погонах с одной звездой, крыльями и орлом поднял указку. Готовится начать докладывать, видимо. «Мой заместитель только что собирался мне доложить обстановку, но очевидно, что американцы не собираются атаковать ближайшие часы», — сказал Хафтар и дал команду своему подчиненному подождать. «Авианосные группы американцев еще пока в зоне работы, а если судить по карте, они по-прежнему занимают район у берегов Мальты. Карл Винсон в 370 километрах к северу от Бенгази». Закончив разговор, я захотел посмотреть внутреннее убранство командного пункта. Внимание привлекли экраны автоматизированных систем сбора и обработки информации. Вместе со специалистами по ПВО из Союза здесь были и ливийцы. И, как я понял, оборудование тут явно не советское. На одном из экранов обнаружил надпись «Телефункин». «Как аппаратура?» – подошел я к одному из наших специалистов. «Да лучше, чем телевизор Рекорд. А вообще странно, что американцы пытались атаковать именно с моря. Тут у них шансов не было». Слова ПВОшника меня озадачили. Попросил его рассказать поподробнее. Оказывается, вся аппаратура, которая стоит здесь для обнаружения маловысотных целей со стороны Средиземного моря, западного производства. Локация отечественного производителя и вовсе сейчас выключена. «Родин, подойдите сюда!» – позвал меня Ждунов. Генерал представил меня командованию и попросил рассказать о сегодняшнем налете американцев. Секретов тут не было, ведь мы выполняли задачу в их интересах. Рассказал я изначально о том, как атаковали американцы, с каких направлений и приблизительно на каких высотах. Обозначил я и проблему взаимодействия с эшелонированной системой ПВО. Но это все не интересовало ливийских офицеров. «Та-та, ПВО мы обсудим потом. Сколько было сбито американцев?» «Я не могу назвать точное число». «Да хотя бы примерное. Где именно сбили и кто это сделал из наших летчиков?» «Странные ребята, ночью же не видно». «В общем, их интересуют только потери американцев, а вот недостатки в организации ПВО даже и не обсуждают. Ливийцы будто уверовали в свою победу. Можно было понять, что они сейчас составляют доклад Каддафи о произошедшем налете». Ждунов стоял и расстроенно качал головой. «Что декларируют?» – спросил я у генерала. «Да по их данным можно сказать, что они уничтожили всю авиацию 6-го флота. И даже корабля обстреляли». «Пропаганда?» «Не, другое неодушевленное существительное на букву «П». Запомни, Родин, не так страшны последствия ошибок, как последствия вранья». О, хорошая фраза. Стоит занести в свой фонд цитат. В зал боевого управления вошел Бурченко. Он не был удивлен, увидев меня здесь. Даже подошел и поздоровался. «Хорошо спалось?» – спросил Андрей Викторович. «Не помню, спал же». «Ох, любите вы дерзить. Ночной выпад вам не сойдет с рук». «Угрожаете?» «Ни в коем случае. Есть новая задача для вас. Вертолет нас ждет. Все инструкции получите уже на корабле». «Опять? Ох, как надоели уже эти игры со стороны комитетчика». «Андрей Викторович, вы нас не путаете с частной военной компанией? Какая еще задача может быть в районе, где шли боевые действия несколько часов назад?» Бурченко фыркнул и хлопнул себя по лбу. «Это не военная задача. К нам гости собираются на корабль. Будете показывать пилотаж». «И что за гости?» –